По настоянию лорда сегодняшнего и лорда бывшего, Блэки согласились, что оглашать радостные события пока не стоит. Конечно, некоторые об этом будут знать. Лукреция, разумеется, расскажет мужу и свекру, а Дария Карлусу, но в остальном изменившееся положение Сириуса должно остаться в пределах семьи. Древнее колечко Сириус припрятал под устойчивой иллюзией. Джеймс клятвенно обещал другу, что будет напоминать ему об иллюзии по утрам. Орион и Сигнус были самыми радостными. Они уже тащили всех родственников праздновать это событие, а Джеймс не давал другу сбежать с праздника. Вот и вышло празднование в честь нового лорда крайне странным. Во главе стола – сердитый Сириус, по правую руку от него довольный Арктурус, а по левую – нахохлившийся Регулус, являющийся теперь его неофициальным наследником. Орион, Сигнус и Альфард уже радостно поздравляли Сириуса. И чем мрачнее становился Сириус, тем веселее три старших Блэка. Но к пятнице Сириус худо-бедно отошел от потрясения и вновь вернулся в свое нормальное состояние. То есть уже не смотрел на всех Блэков взглядом «умри, предатель», и даже возобновил мародерские привычки. К 3 ноября Сириус уже вполне весело подшучивал над всеми теми, кто поздравлял его по пути на первый урок. «И каково тебе быть совершеннолетним?» – весело спрашивал Северус, которого родство с Блэками сделало еще более язвительным, но зато и более раскованным. «Ничего не поменялось, но радует, что теперь я смогу заколдовать тебя, когда вернемся домой. О-о-о, как страшно!» – поднимал глаза к потолку слизеринец. «Кстати о страхе. Ты попросил меня сообщать обо всех шевелениях в рядах моих бывших лучших друзей, и что там в рядах будущих чревоугодников. В воскресенье состоится бал у Малфоев. Чревоугодники сочувствуют мне, потому что нас не забирают на посторонние праздники, а там будет господин Ос. Господином Ос они называли Волдеморта, то есть очень злой, а чревоугодниками, его фанатиков, кандидатов в пожиратели смерти. Стало быть, надо будет сходить. Ты серьезно? А что, я с ним еще не знаком. Ты весьма поверхностно. Джеймс мечтает убедиться, что у Азе нет носа. Северус хмыкнул. Он-то и сказал Джеймсу, что нос у Волдеморта несколько нечеловеческий. Он с ним встречался летом, когда Люциус приглашал его на пару дней погостить. Ну ладно, а Цисси тоже поедет? Если она и Ольга захотят, то поедем впятером. То есть нас трое и две девушки, а Лили, Касси, незачем. Касси еще щиты ставить не научилась, а Лили силу пока не контролирует. Северус опять хмыкнул. Он уже понял, что Лили ему не видать, как собственных ушей. И не только потому, что в прошлом году настолько ее обидел, что их отношения до сих пор были натянутыми, но и потому, что ее любовь к Поттеру была заметна невооруженным глазом. А сейчас у Лили, совершенно внезапно для всех, начал проявляться родовой дар Пруэттов, склонность к управлению огнем. Для принятых в род детей это было огромной редкостью, даже в хрониках подобное описывалось как большая удача. Вот поэтому пока Лили старалась не отходить от друзей, держалась поближе к Джеймсу или Ольге. Стоило девушке начать нервничать или злиться, и тут же все, что уже горело, начинало гореть еще сильнее. Свечи, факелы, огонь под котлом. А если разозлить или напугать девушку еще сильнее, то вообще кто-нибудь мог вспыхнуть, как бедняга Нот, посмевший в ее присутствии оскорбить четверокурсницу. Кстати о праздниках, вспомнил Сириус, сегодня приходит гостиной Гриффиндора с Цисси. Мы будем праздновать мое совершеннолетие. Ты серьезно? Приглашаешь слизеринцев в гостиную Гриффиндора? Приглашаю своих родственников. И в гостиной Гриффиндора было шумно. Играл проигрыватель с пластинками, на столах стояли горы еды и напитков, кто-то танцевал, кто-то болтал, кто-то активно поглощал сладости. В кругу близких друзей восседал Сириус. Немного усилий со стороны Джеймса, и обычное кресло превратилось во что-то вроде трона. Сириус капризничал и требовал обивку из замши. А на столике перед ним стоял совсем уж нелегальный коньяк. «Пижон», — говорил другу Джеймс, смотря на пузатую бутыль и стакан для драгоценного напитка. Пить коньяк больше никому не позволялось. Сириус отмахивался одной фразой. «Маленькие еще». Маленькие семикурсники вроде как понимали шутку, но по-настоящему веселился при каждом произнесении фразы лишь Ремус. Третий мародер многим казался тихим и неразговорчивым, а на деле просто очень любил наблюдать за всем со стороны, в том числе и за вот такими шутками, понятные лишь тем, кто еще помнил, что Сириусу где-то в районе 40, плюс-минус 20, как говорил он сам. Северус с Нарциссой чувствовали себя несколько неуютно в шумной гостиной гриффиндорцев. Слизерин все же был гораздо тише даже во время празднования чего-либо. А тут чистый хаос. Взлетали под потолок петарды, кто-то кричал тосты, девушки носили подарки под ироничным взглядом Ольги. Она уютно устроилась на диване рядом с нарциссой, раз уж королевский трон Сириуса не позволял ей туда примоститься. Северус прочитал какое-то заклинание, которое звенело колокольчиком, если кто-то шел к портрету толстой леди. Тогда на слизеринцев набрасывали мантию-невидимку, а гриффиндорцы делали музыку тише, прятали бутылки под столы, а сами начинали чинно танцевать на импровизированном танцполе. Идея выглядеть перед МакГонагаллу приличными настолько веселила всех присутствующих, что трех слизеринцев в гриффиндорской гостиной уже воспринимали совсем как своих. Но чем ближе полночь, тем меньше в гостиной народа. Сначала старосты отправили спать малышей, потом потянулись самые слабые, потом приложили усыпляющим тех, кто умудрился напиться. К 2 часам ночи в гостиной остались лишь самые близкие друзья самого Сириуса. 3 мародера, Лили, Касси, Ольга, Марлин, да 3 слизеринцев в составе Северуса, Нарциссы и Андромеды. Сириус давно освободил кресло, да и оно перестало походить на трон, и устроился на любимом диване, обнимая Ольгу. Присутствующие хихикали, потому что их позу зеркально повторяли Джеймс и Лили, сидящие на другом конце дивана. Девушки сидели на диване с ногами, и их юбки, красная и синяя, встречались ровно по центру дивана, чертя волнистую линию. Болтали о разном. Сегодня вспоминали Сириуса в детстве. Только не того Буку, о котором когда-то рассказывала Касси, а того, что вместе с Джеймсом портил розарий, связывал шнурки под столом, мазал клеем любимое кресло Альфреда. «Помнишь, ты решил, — говорил Джеймс, — что будет забавно, если мы всех разыграем, будто мы незнакомы». Сириус засмеялся. «Вот же идиотская шутка. Мы же с тобой продержались всего 2 часа. А я поверила», — тихо сказала Лили, и комната взорвалась смехом, и верила в это вплоть до тех пор, пока Касси не сказала. Смех стал еще громче. «Я еще помню», — тихо говорил Римус, «как вы постоянно подкидывали в котел Маклагина что-нибудь эдакое. Еще для этого штудировали учебник по зельеварению заранее, чтобы эффект был наиболее интересным. Так и это тоже были вы», — притворно удивился Северус. «А откуда, по-твоему, мы знаем зельеделие?» — улыбался Сириус. «Просто еще на 1-м курсе так увлеклись покосничеством, что уже не могли остановиться. Ага, и на чарах мы поэтому лучшие, потому что учебник самый-самый классный. Короче», — вторил другу Джеймс, — «а на нумерологию пошли потому, что Эрквуд заявила, что это будет единственный предмет без нас, и она ошиблась. Да мы даже клубы выбирали кому-нибудь назло», — уже почти хохотал Сириус. «А я всегда говорил», — подытоживал Римус, — «вашу энергию, да в мирное русло, и мирную плотину бы прорвало», — убежденно добавила Андромеда. На удивление всех, ужин в кругу семьи прошел так же весело и непринужденно. Да, Друэлла и Вальбурга все не теряли надежды превратить это безобразие во что-то светское и порядочное, но их попытки остались незамеченными. В Блэк Мэннере поставили необычный стол, круглый, и взамен официальных жестких стульев, мягкие высокие кресла. И даже сам ужин мало походил на обычный. На столе стояли тарелки, которые еще и передавали из рук в руки, домовики носились с соусниками и горячими блюдами, а в углу тихо наигрывал мелодии проигрыватель. Несмотря на большое количество гостей, получилось как-то особенно по-семейному. Перед десертом Сириус объявил танцы, и вот уже Дария повторяет за сыном движение из диска. А на торт старательные домовики поставили 17 свечей, которые Сириус с легкостью задул. «Дикая смесь», — улыбался Джеймс. «Магловский праздник в декорациях музея». Арктурус лишь смеялся в ответ. Ему и в голову никогда бы не пришло, что в чем-то его внук был прав еще 2 года назад. Все же некоторые магловские традиции не так уж плохи. Сегодня семья была по-настоящему едина. Раскрасневшиеся Блэки продолжали улыбаться, даже провожая гостей. Альфред, потирая щеки, устало жаловался. «Никогда не подумал бы, что мышцы лица могут так болеть от смеха. А ведь я всегда любил посмеяться». «Добро пожаловать в новый вариант старых Блэков», — улыбалась Меди, которая и устраивала этот праздник для брата. «Хочешь, мы и для тебя достанем этот стол? Кстати, откуда он?» — хмурился Орион. «А, это наш подарок на совершеннолетие», — улыбалась Меди. «Сириус ведь вечно жаловался, что ненавидит эти обязанности сидеть за столом в определенном порядке». К вечеру воскресенья Блэки собирались в холле Мэннера и с недоумением посматривали на портал в виде табакерки. «А это обязательно?» — осторожно интересовалась Нарцисса, нельзя пешком дойти, что тебя не устраивает?» – нервно отвечала Белла. «То, что вряд ли это чудо умеет перемещать так же осторожно, как наши телепорты. Потерпи, Сесси». Сириус терпеливо ждал, пока Орион завяжет ему шейный платок. С галстуками он обращаться умел, а вот с шейными платками – не очень. Но в приглашении было указано – в парадных мантиях. Ольга тоже недовольно оправляла складки мантии цвета закатных облаков. Даже Сесси, привыкшая за последнее время к блэковским вечеринкам с магловской одеждой, чувствовала себя несколько неуютно в традиционной одежде магов. «Чертовы ретрограды!» – ворчала Друэлла. «Никакого уважения к современным портным. Во всей Англии только два портных шьют парадные мантии. Неужели так сложно оставить в прошлом эти хламиды? Признайся, Друэлла», – сахарно улыбалась ей Вальбурга, – «тебя просто огорчает, что в мантиях не бывает глубокого выреза. Выточки в них тоже не предусмотрены», – не менее сахарно отвечала ей та. Две женщины Блэк были известны своей приверженностью к разным типам платья. Вальбурга предпочитала темные, насыщенные цвета, облегающие фигуру как вторая кожа, но без глубоких вырезов и разрезов. Поэтому часто походила на закованную в сталь железную леди. А Друэлла, хоть и была блондинкой, любила глубокие вырезы и широкие юбки. А сейчас обе стояли в мантиях, которые почти полностью скрывали фигуру и той, и другой. На бал к Малфоям отправлялись Рион и Сигнус с женой, Арктурус, Беллатрикс, которая вообще не пропускала ни одного светского мероприятия, Нарцисса, Северус и Сириус с Ольгой. Причем девушки фактически не отходили от своих сопровождающих, а еще были в предвкушении посмотреть на потенциально самого темного мага страны. В предвкушении находилась и Белла. Она уже давно попала под очарование Волдеморта и теперь ждала каждой встречи с ним как самого желанного свидания. Дотронувшись до табакерки, что было не так-то просто, если учесть, сколько народу отправлялось на бал, Блэки унеслись в Малфой Мэнор. Недовольно морщись, они оправляли одежду и прически, растрепавшиеся после переноса. Прямо перед ним оказался да нельзя довольный Джеймс. «Пользуйтесь услугами только Поттер авиалиний», — тихо смеялся он. «А что такое авиалинии?» — поинтересовалась Нарцисса под негодующим взглядом Друэллы. «Это компания, которая обеспечивает безопасность полетов магловских самолетов. Надо же, маглы контролируют небесное пространство», — тихо ворчал Арктурус. «А у нас так до сих пор и летают на метлах». Но к прибывшим уже несся Абраксас Малфой, сияя своей высокомерной улыбкой. «Арктурус, как рад тебя видеть здесь, да еще в таком составе. Решил приобщить младших, они сами высказали желание. Проходите, проходите». Вежливо кивая, все заходили в зал и как-то незаметно разошлись по разным углам. Северус с Нарциссой под руку потащился к группе чревоугодников. Джеймс уже вел маму в центр танцующих, а вот Сириус с Ольгой чинно следовали за Арктурусом к группе лордов. Волдеморта еще не было. Лорды говорили о ближайшем заседании Визингомота, на котором планировалось обсуждение закона об ограничении перемещения оборотней. Почтенные лорды буквально спорили. Одни напирали на то, что оборотни и так приносят много вреда магическому обществу и их давно пора принудить к регистрации и проживанию на одном месте. «Думаю, мы не совсем правы», — брал слово Арктурус. «Ограничение прав еще никогда не приводило к миру, а оборотни и так повсюду ущемлены. А что думает об этом молодежь?» — улыбнулся лорд Пруэт. «В этом кругу из молодых, действительно, присутствовали лишь Сириус с Ольгой. Я согласен с дедушкой», — улыбался Сириус, в эти минуты напоминая всем знаменитого Паллукса, хотя и не в полной мере. «Мне кажется, что регистрацию все же стоит ввести. В конце концов, никого ведь не удивляет, что в министерстве регистрируют всех магов. Почему это должно оскорблять оборотней? Но вот в остальном законы против оборотней, хуже некуда». «У вас интересный взгляд на этот вопрос, юноша», — отвечал Барти Крауч, которого Сириус, вообще-то, справедливо ненавидел. «Может, расскажете нам, как именно вы представляете в идеале законы об оборотнях? Маги сдают экзамены для получения работы в государственных инстанциях. По-моему, для оборотней тоже стоит ввести подобные экзамены. То есть те, кто сможет доказать, что в промежутках между полнолуниями он абсолютно вменяемый, может сдерживать свою природу, а в полнолунии согласен находиться под контролем, то ему должны давать официальное право работать. С чем связано такое желание? Хотя бы с тем, что один из самых известных французских зельеваров был оборотнем. Как знают многие, он так и не смог закончить академию и всю жизнь перебивался случайными заработками, но все равно сделал для науки больше, чем любой мастер. Все потому, что чуткий нюх оборотня помогал ему ничуть не меньше, чем собственный талант. Интересный пример, согласился Крауч. Вы, судя по всему, планируете строить карьеру в политике? Возможно. Но ведь и место в Визингомате принадлежит Блэкам, значит, в будущем мне. Лорды доброжелательно заулыбались, а старый лорд Гринграсс выразил общее мнение. Вы очень молоды, а уже задумываетесь не только о себе, но и о семье. Арктурус, у тебя растет хороший наследник. Теперь мне понятно, почему ты пропустил сына и признал сразу внука. В зале на какое-то время возник небольшой хаос. Вальдемарт пришел на бал, одетый в черную строгую мантию. Он еще сохранял отдаленные человеческие черты, но уже был лыс, лицо было настолько худое, что до черепа оставалось недолго, а знаменитый нос, хоть и сохранял еще человеческие очертания, уже стремительно приближался к полному исчезновению. Вот и пришел самый дорогой гость Малфоя, поморщился Крауч. Вы все еще не одобряете его позицию, иронически улыбался лорд Лестриндж. Конечно, нет, там и позиции нет, желчно отвечал Крауч. Одни призывы к чистоте крови и смене законов. Если бы предлагал что путное, я бы первый бежал ему помогать. Лорды улыбались. Крауч вечно был недоволен сегодняшним положением дел в стране, но при этом ворчал на каждый новый закон. На самом деле, сейчас на Сириуса смотрел какой-то другой Крауч. Все же полноценная война еще не началась, да и пост его пока не столь велик. Вид мирного ворчливого Крауча напомнил Сириусу, что до начала полноценных военных действий, а не просто исчезновений, оставалось всего пара месяцев. «Может, молодежь желает познакомиться с гостем?» – предложил Лестриндж. «Думаю, там не протолкнуться», – Сириус указывал на толпу молодежи вокруг лорда. «Мы, пожалуй, пойдем танцевать, лорды». Но долго они не танцевали. С ним хотел познакомиться сам Вальдемарт. Маг шел сквозь толпу, словно нож сквозь масло, а рядом с ним с самодовольным выражением шагала Беллатрикс. «Мой лорд», – она обозначила головой поклон. «Позвольте познакомить вас с моим кузеном, Сириус Блэк», — сам представился он. «А это Джеймс Поттер и моя невеста Ольга Салау. Можете звать меня лордом», — милостиво позволил Ос и даже снизошел до комплимента. «У вас очень красивая невеста, мистер Блэк». «Благодарю вас», — вежливо ответил Сириус, с любопытством рассматривая того, чьим именем спустя пару месяцев будут пугать детей. «А ведь начиналось вполне безобидно относительно. Ваша кузина много рассказывала о вас», говорил Ос. «Надеюсь, хорошего», использовал банальный ответ Сириус. «Не уверен. Она говорила, что вы не желаете видеть принципиальной разницы между волшебниками и неволшебниками». «Почему же?» «Вижу, но не нахожу поводов принижать маглорожденных, чем часто грешат ММ ваши последователи. А что же чистокровность? Или вы это не считаете привилегией?» «Привилегия, ради которой никто и пальцем о палец не ударил. Чистокровные, более сильные маги, с этим-то вы спорить не будете?» «Не буду. Хотя полукровки часто превосходят свой чистокровный род по магическому потенциалу. Но глупо кичиться тем, что дала тебе природа. Среди окончивших магическую Сорбонну больше маглорожденных, они добиваются всего сами. А большинство сегодняшних аристократов считают свою силу чем-то вроде универсального пропуска в любую сферу жизни. И приходя туда, со своей родословной и связями, они часто лишь портят весь процесс с работы. Вы весьма критично настроенный молодой человек. Откуда такая злоба на чистокровных? Злоба, что вы? Я сам, чистокровный маг из рода, корни которого уходят на несколько тысяч лет назад. Мои друзья, по большей степени, чистокровные маги. Но это не мешает мне относиться с уважением к остальным. Сначала Сириусу показалось, что это такой словесный пинг-понг. Ос задавал вопросы, или бросал какие-то фразы, а Сириус и Джеймс на них отвечали, но разговор продолжался. Блэк осторожно, стараясь не подать вида, провалился на магическое зрение, так можно видеть ауры. Провалился и ужаснулся, вокруг завитало облако, очарование. Глупо было надеяться, что подобный дар есть только у Блэков, вот только на Сириуса мало какие родовые дары работают. Ольга и Джеймс носят артефакты, созданные им на основе его же крови, значит, талисманы у них уже на пределе. Но и вряд ли Дараза способен категорически переубеждать. Вот сейчас он нисколько не удивлен долгим сопротивлением Блэка. Видимо, в своих словесных баталиях он опирается на медленное истощение уверенности оппонента. Полчаса такого разговора, и заготовка готова. Розоватое облако ментального дара было хорошо знакомо Сириусу. Такое иногда вспыхивает вокруг Вальбурги. А вот Паллукс, наверное, мог управлять им так же осознанно, как и Вальдемарт. Но кроме самого облака, к Вальдемарту тянулись пульсирующие нити, и одна вела к его кузине. Сириус даже потерял нить повествования, чем вызвал недоумевающий взгляд Аза. Судя по всему, нити тянутся к тем, кто уже получил метку. И метка не просто знак на коже, и даже не способ связи. Это что-то иное, и это что-то получало часть родовой силы, которую и передавала заклинателю. В его неосуществимом будущем он замечал, что метки разнятся. У убитых оборотней они были словно обычные магловские татуировки. А вот метки чревоугодников ближнего круга были иными, пульсирующими и анимированными даже после смерти носителя. Тогда становится понятно, почему в ближний круг принимали лишь чистокровных. С маглорожденных нечего было брать. Жаль, что умение видеть ауры Сириус развил лишь сейчас, но разве больше ни у кого этого умения нет? Или просто никто не смотрел на ауру Вальдемарта? Через полчаса бесполезного разговора о взгляде на маглов и чистокровных, Вальдемарт спросил: «Вы интересный собеседник, мистер Блэк. Можем ли мы встретиться и поговорить в более спокойной обстановке?» «Не уверен, я все же еще не закончил школу. Если все же пожелаете, попросите Беллатрикс, она знает, как меня найти». Ос ушел в сопровождении своей главной фанатки, а Ольга рядом с Сириусом устало вздохнула. «У меня, кажется, сейчас кожа задымится, твой кулон горит огнем. Это он так пытается защитить от дара моего собеседника». «Кулон защищает от дара?» – удивился Джеймс. «Подожди-ка, ты что?» «Тише», – сделал страшные глаза Сириус. «Магия крови была также запрещена, поэтому амулеты, которые Сириус закалял в зелье со своей кровью, были даже более вне закона, чем порталы Поттеров». Глава 17. Слизеринцы. С бала все ушли за полночь. Блэки уходили одними из первых, буквально пробиваясь к выходу и таща за собой на поводу Беллатрикс. Та отчаянно хотела остаться до конца вечера, но попробуй переспорь решительно настроенного деда. Поэтому вскоре Оля устало снимала с себя макияж и переодевалась в удобное домашнее платье. Ей казалось, что сегодня она точно не заснет, а вот Касси их не дождалась и уже крепко посапывала в постели. Поэтому Ольга направилась в библиотеку. После того, как Вальдемарт оставил их, к Сириусу подошел старый лорд Адамс. Мужчине было уже больше 100 лет, но выглядел он скорее на 50. Эдакий бодрый улыбчивый старичок. Он был одним из самых старых лордов, поэтому пользовался огромным авторитетом. У него был сын и 2 внучки. Сириус как-то говорил, что род Адамс однозначно прервется, даже если одна из внучек найдет такого жениха, чтобы принял ее фамилию, потому что девочки были не особенно сильными ведьмами. Говорил Найджелус Адамс негромко, но от его спокойно насмешливого голоса сразу пропадало желание спорить. «Мое почтение», старик улыбался Сириусу совсем как мальчишка, только что разгадавший огромную тайну. «Как узнали?» Так же тихо удивился Сириус. «А вы, молодой лорд», старик произнес обращение еще тише, «пока не научились полностью скрывать свое падение на магическое зрение. В какой-то момент ваша поза стала даже слишком спокойной, а взгляд – далеким». Сириус горько вздохнул, а вот лорд Адамс продолжал. «Мне стало интересно, все же не так часто встретишь такого молодого человека, который бы умел вытворять подобное прямо посреди толпы, поэтому я решил присмотреться повнимательнее, и увидел нечто странное на месте кольца наследника. Что вы там такого накрутили?» Теперь Найджелус смотрел уже на Джеймса, и тот самодовольно ответил ему. «Собственная разработка из трансфигурационных чар и искривления пространства. Блестяще, молодой человек. Все же ваша семья всегда была гораздо на интересные выдумки. Думаю, у вас, молодой лорд, все же дар видеть ауры». «Да, у Блэков много даров, которые дают подобные возможности, но лишь 2 дара способны развиться так быстро, и вряд ли вы лекарь, ведь старший, не так ли?» Сириус лишь пораженно качал головой и улыбался. «Вся наша конспирация рассыпалась прахом, не думаю. Я просто слишком хорошо знаю Арктуруса, чтобы заподозрить его в спешке передачи титула лорда. Он сделал вас наследником и тем самым вызвал заинтересованность всех своих близких друзей. Но не переживайте, даже мой сын не догадывается о реальном положении дел. А вот я пошел дальше и предположил, что 2 известных молодых наследника могут не просто так стремительно наращивать свои умения. А если учесть, что с прилавков запретных аптек начали стремительно исчезать редкие темномагические ингредиенты, то вы оба готовитесь в ученики, не так ли? Научите меня так легко во всем разбираться. Дело привычки, молодой лорд, все это лишь годы практики. Но сейчас я хочу попросить вас об услуге, а взамен обещаю оказать свою, если она понадобится. Я вас слушаю. Около 5 лет я переписываюсь с интересным молодым человеком. Сам он родом из Франции, а вот его родители жили в Германии, хотя оба имеют английские корни. Зовут его Леонард Сторм. Мне незнакомо. Это пока. Он уже стал мастером зелий, сейчас заканчивает магическую Сорбонну. У него есть дар. Хотя его роду всего 4 поколения, все его предки были маглорожденными полукровками. Знаете, что это значит? Вы хотите, чтобы я помог ему основать свой род? Удивился Сириус. Да, мы с ним в переписке разбирались с зарождением магии рода, и тогда-то и раскопали, что для создания своего рода недостаточно быть сильным магом с даром. Ритуал требует поручителя, и он должен соответствовать сразу нескольким критериям. Быть лордом, иметь сильный потенциал, но главное, как минимум начать свой путь к восхождению в архимаги. И еще, род этого лорда должен нести в себе изначальную искру, принадлежать одному из родов, ушедших с Атлан, именно. И теперь Оля думала о том, насколько же стар род Блэк. Атланы – это уже мифическое государство магов, существовавшее примерно до 100 года нашей эры, а основано было так давно, что и дату назвать нельзя, их попросту не было в то время. Говорят, в Атланах время считали как-то иначе, а за начало отсчета брали время рождения, некий момент, когда на свет появились почти 500 магических родов. Первых магических родов. Эти роды покидали Атланы не сразу, а постепенно. Считалось, что в Англию ушли 6 самых сильных темных. Так как дата появления этих родов давно скрыта временем, никто уже точно и не знает, сколько из них сохранились. В России точно известны 7 первых. 2 сейчас проживают в Австралии, 3 в Америке. Еще около 10 раскиданы по югу и востоку Евразии. Несколько семейств в Европе. А вот про английские роды мало известно. Просто потому, что из Атлан уходили рода, а не знаменитые фамилии. Сириус говорил, что Блэков раньше звали звездным родом, за родство с давно ушедшим народом. А вот род отца Ольги, хоть и вел свой отсчет с Атлан, появился лишь в начале этой эры. Если мама сделала огромный скачок, замужеством войдя в аристократическое сообщество России, то Оля, по всей видимости, допрыгнула до Луны, потому что породниться с таким сильным родом было бы для мамы пределом мечтаний. В библиотеке сидел Сириус, в этот раз один, что было редкостью. Он улыбнулся Ольге и приглашающе кивнул. Девушка заняла 3-е кресло, традиционно не занимая привычное место Арктуруса. «Я хотел кое-что тебе сказать». Сириус закрыл огромную книгу в кожаной обложке, «но тебе это не понравится». Девушка скептически приподняла бровь. «Твои родители не одобрят наш брак». «Что? Почему?» «Потому что давая издалека, как появляется женский род, когда сильная ведьма выходит замуж по любви и становится, можно сказать, хорошей женой, то есть брак успешен, дети счастливы, все родились сильными магами, а, и еще мать, и бабушка-основательницы должны тоже быть волшебницами. Да, но и этого ведь мало, магия ведь не просто так создает женский род, позволяет женщинам, обычно лишь помощницам при мужчинах, самим выбирать и даже командовать». Решимость. Дед как-то говорил, что только решительно настроенная женщина может основать магический род. А еще просьба и обещание, фактически клятва заботиться о потомках, беречь семейный очаг и все в этом духе. В женских родах феминисток не бывает. То есть тоже договор с магией, как и при основании обычного рода. Договор с магией, что будешь хранить, беречь и т.д. Да, не зря же они считаются лучшими женами, Сириус улыбнулся. Просто характер ведь тоже наследуется, и дочь женского рода всегда будет стремиться к дому, семье, к уюту. Даже работающие, увлеченные наукой, такие девушки всегда выше всего ценят семью. Оля задумалась, а ведь действительно так, даже размышляя о своем месте в мире, она ни на секунду не задумывалась о тех увлечениях и занятиях, которые бы помешали ей следить за семьей. Ей действительно хотелось этого, уютный дом, мужа, детей. А почему тогда женские роды погибают? Спокойно продолжил Сириус. Потому что нарушено правило самостоятельного выбора партнера, и это тоже, но не зря ведь магические брачные контракты появились еще 3000 лет назад. Право дочери самостоятельно выбирать себе мужа было прописано там всегда, но роды все равно пропадали. Тогда клятва перед магией была не соблюдена. Да, если в роду появлялась дочь, желающая собственного успеха, а не семейного благополучия, то и род пропадал. Но это еще большая редкость, чем принуждение к браку. «Не знаю», — сдалась Оля. «Если род мужа силен, а он сам сильный маг, то магия отдавала предпочтение мужчине. Ты имеешь в виду?» «Да, род Блэк, а особенно я сам, сильнее этой женской привилегии. Твоя мать, скорее всего, более осведомлена о возможностях своего рода, и вряд ли она пожелает так просто позволить ему пропасть». Ольга пораженно замерла. «Позволит пропасть? Да она соберет ее в охапку и увезет как можно дальше отсюда. Женский род – это ее страсть, чуть ли не единственный повод для гордости. Их ведь осталось так мало. Как хорошо, что Оля полностью разделяет заветы своей прародительницы», – всегда восклицала она. «Конечно, такое происходит только если разница велика», – продолжал Сириус. «И когда ты только приехала в Англию, наш с тобой потенциал не сильно различался. Да и когда я делал тебе предложение, все было в пределах нормы, ты все же очень сильная ведьма. Но титул лорда все смешал, сам род Блэк стал накапливать силу. Мы ведь с Джеймсом не просто готовимся к ученичеству. Мы уже принесли клятву и силы растут с каждым днем. И что, я это говорю лишь для того, чтобы ты тоже знала. Если твой род для тебя важен, то я не буду ничего делать. Если ты решишь все же остановить свой выбор на мне, то мы поищем способ, как их убедить. Мою маму будет не так-то просто убедить». В этот момент с тихим хлопком появился домовой эльф. «Хозяин, ваш дедушка просил вас зайти к нему, говорит, что для вас есть работа в Святом Мунга. Прости, Оля, но я побегу. Не так-то часто в Англии кого-то проклинают». У него сразу загорелись глаза, и он схватил домовика за руку, переносясь куда-то в неизвестность. Вот и один из его минусов – увлеченность. На какую бы серьезную тему ни шел разговор, он моментально унесется, если обнаружится что-то интересное. Оля же пересела в его кресло. Она часто так делала, если оба Блэка уносились решать какие-то свои дела. На столике лежала целая гора книг. Оля с удивлением обнаружила там и магия женского рода, и кровные ритуалы, и нерушимые клятвы. Здесь же лежала еще одна книга, которую Ольга и решила пролистать. «Нерасторжимые союзы мага и семьи». Утром она проснулась в этом же кресле. Перед ней на одном колене стоял Сириус. «Так вот почему от моего кресла иногда пахнет твоими духами. Так заметно?» – виновато спросила Оля. «Запах приятный», – улыбнулся он. «И зачем ты читала столь древнюю книгу?» Сириус подобрал с ковра упавший талмуд. «Стало интересно. Никогда не встречала такие обряды. Потому что сейчас редко применяют нерасторжимые», – ответил он. «За их неисполнение, знаешь ли, карают титулом предателя крови или смертью. А сейчас вставай и иди одевайся. Нам через 15 минут надо быть в Хогвартсе, скоро начнутся уроки». Пока Гриффиндор привычно шумел и устраивал розыгрыши, Слизерин сдержанно гудел, обсуждая вчерашнее явление Волдеморта народу. В воздухе все более явно попахивало фанатизмом. Северус, и сам недавно собиравшийся вступать в ряды пожирателей, теперь чувствовал себя несколько идиотом. Ведь фанатизм чистой воды, будто всех амортенцией опоили. Странной такой амортенцией. Со своими старыми знакомыми он поддерживал связь, хотя это уже не имело прежней силы, что несколько усложняло жизнь на факультете. Он уже не был безвестным полукровкой, но и дружбы с ним теперь искали только девушки. Отбиваться от всех желающих породниться с Блэками было не столь забавно, но он внезапно нашел себе новых союзников на факультете. Алекс Рози учился с ним на одном курсе, и как-то незаметно Северус сблизился с прежде неразговорчивым парнем. Алекс был мало похож на своего старшего брата, яркий и шумный Иван был ярым последователем Волдеморта. А вот Алекс, напротив, был спокойным и сосредоточенным. Он ни с кем особенно не сошелся за все 5 лет в Хогвартсе, но при близком знакомстве оказался приятной компанией для самого Северуса. Раньше он общался с Мальсибером и Эйвери, да и с Иваном Рози общался всяко больше, чем с его братом, хоть Алекс и был его одногодкой. Алекс поражал своими едкими комментариями, начитанностью и силой воли. Брата и отца он презирал. После смерти матери переехал к деду, лорду Розье, где и жил вместе с младшей сестрой Софией. София как-то незаметно стала подругой нарциссы. Девушки были мало похожи и с каждым днем все сильнее отличались друг от друга. Нарцисса словно сбрасывала с себя ледяную корку, чаще смеялась, мягче улыбалась, больше всего общалась с гриффиндорками Лили и Олей. А вот София была такой же спокойной, как и ее брат, зато еще более циничной в некоторых вещах и обладающая невероятной силой воли. Домашними делами девушка занималась с 10 лет, причем ей это удавалось делать прямо из школы через домовика. Она знала все о том, как управлять огромным поместьем, даже несмотря на свой юный возраст. Как же заблуждались все те, кто считал ее тихоней. Софи могла дать отпор кому угодно. Вот поэтому все четверо тихонечко сидели в уголке, пока старшие курсы Слизерина делились впечатлениями. Цесси с тоской смотрела на стол Гриффиндора, Джеймс изображал Волдеморта в красках, не стесняясь залезть с ногами на стул, а Сириус громко смеялся. Цесси не видела Ольгу, она, как и Сириус, сидели спиной к слизеринскому столу, но ей тоже было весело, ведь ее смех вторил Сириусу, заставляя многих парней в зале оборачиваться и смотреть на девушку. В кармане школьной мантии лежало гневное письмо матери, очередное, не считая вчерашнего выговора. Она, то есть Цесси, ведет себя неподобающе юной леди. И это после того, как дед отказал в помолвке, и теперь нарциссе следует показывать себя лишь с лучшей стороны, потому что поиск жениха – задание ответственное. Сейчас Цесси особенно завидовала сестрам. Вот уж к кому не лезут с подобными требованиями. Тем более, в 15 лет, меда вон вообще носится сияющая, словно ее любимая рождественская ель. Судя по всему, ее жених маме не понравится. Цесси бы тоже хотела носиться такой счастливой. Но для этого сначала нужно влюбиться, а это проблематично, когда кузен глава не одобрит процентов 80 парней со Слизерина. Поттер занят, да и не ее типаж, Пруэтты всегда ее пугали. Маккинтон занят, остальные откровенно так себе на внешность. И Цесси в очередной раз горько вздохнула и отвернулась от гриффиндорского стола, чтобы заметить мечтательный взгляд Софии, направленный на Северуса. И здесь то же самое, только ее новообретенный родственник и не догадается о нежных девичьих чувствах, пока его носом не ткнуть. Нужно Сириусу намекнуть, все равно Сева женить нужно, а его драгоценная Лили совсем не его. Так недолго и сводницей стать, а потом начать разводить кошечек. Нарцисса тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. В очередной раз она напомнила себе: «Тебе всего 15, есть еще минимум лет 10, не паникуй». Но все равно горько вздыхалась. Ну вот почему таким как Меда, желающим карьеры и интересной работы, везет, и они быстро находят свой идеал, а Цесси, с пеленок мечтающая о свадьбе и собственных детях, так ни в кого и не влюбилась. Где в мире справедливость? На всех уроках компанию слизеринцам составляли гриффиндорцы. Уроки часто превращались в балаган, а в перерывах разгорались споры, иногда доходящие до драк. Чаще всего причиной споров была чистота крови. Шестикурсники Мальсибера и Эйвери задирали полукровок и особенно маглорожденных. Раньше за их спиной маячил Снейп, а сегодняшний Блэк чаще разговаривал с Эликсом чуть в стороне. Никогда не понимал, зачем нас постоянно стравливают. Ну вот не дано двум факультетам мирно уживаться, ну так разгоните их по углам, качал головой Северус, наблюдая, как Ольга высокомерно отчитывала Эйвери, который обозвал Мэри грязнокровкой. Причем здесь явно выигрывала Ольга, так как Эйвери вообще был не способен на тонкие шутки, опустить в ход силу не мог. Сириус только казался расслабленным, но все прекрасно знали, одно резкое слово в сторону его семьи или друзей, и Блэк, не дрогнувший рукой, отправится на отработки за колдовство в коридоре. Еще и выберет что-нибудь противное и неснимаемое. Мальсибер в прошлый раз неделю ходил с насморком. Сопли были ярко-синими. Снять проклятие не смог ни один преподаватель. Если ты хочешь и это поставить в вину современному руководству, оторвался от книги Алекс, то вынужден тебя огорчить. Так было всегда. Еще со времен основателей гриффиндорцы чаще занимались со слизеринцами. Все для успешной учебы. Змеям нужно демонстрировать свое превосходство. Да и львы не любят быть на вторых ролях. Идеальная пара. А Хаффлпафф и Рейвенкла, заинтересовался Северус. А этим двум для успешной учебы соревнования не нужны. Они ищут тишины и покоя. Им вполне комфортно вдвоем. И откуда ты все это знаешь? У каждого свое хобби. Я же не спрашиваю у тебя, откуда ты берешь свои темномагические зелья. Справедливо. Кстати, сел на любимого конька Алекс. Салазар и Годрик были лучшими друзьями, и поссорились они лишь после смерти сестры Годрика, которая должна была стать женой его лучшего друга, и убили ее вовсе не маглы, а три маглорожденных колдуна, которые у Салазара же и учились. И с тех пор он и стал за чистоту крови. Можно подумать, ты бы не стал. Маги вообще часто влюбляются однажды и на всю жизнь, а тут ты только дождался, пока твоя возлюбленная невеста подросла, как ее убили. Кому угодно крышу снесет, поэтому никто Салазара и не выгонял, он просто немного поехал и ушел. Сам, мстить. А что с ним потом-то случилось? А, он все же женился. И его единственный сын затем все же породнился с Гриффиндорами. Дочь Годрика сбежала к возлюбленному, вызвав обиду отца. А сам Салазар исчез. При условии, что он был немного чокнутым мстителем для маглорожденных колдунов, то может сам Годрик его и убил. Он тогда кроме школы этим и занимался, охотился за всеми мстителями. Типа за порядком следил. Надеюсь, Бинс развоплотится и ты будешь преподавать историю магии. Я бы с удовольствием, да только кто ж позволит. Алекс увлекался историей. Даже не так, он был ею почти одержим. Все, что касалось истории магии, прочитывалось в рекордные сроки и чуть ли не заучивалось наизусть. После занятий Северус вел новообретенного друга в выручай комнату. Римус подшучивал над стремительно увеличивающимся клубом посвященных. Зал становился все больше, прибывало количество книжных полок и столов для работы, появлялись новые места под котлы, а шкаф для реактивов стремительно наполнялся редкими ингредиентами. Девушки даже уроки предпочитали учить здесь. Время от времени Джеймс и Сириус чуть ли не силком разгоняли всех по гостиным. Постоянное пропадание начинало смущать одноклассников. Для отвлечения внимания возобновились и странные розыгрыши мародеров. Теперь они стали по-настоящему странными. Поющие стаканы, танцующие блюдца, светомузыка в коридорах, пугающие иллюзии и вездесущие дверные ручки, вызывающие икоту или приступы смеха. Северус даже начал скучать по глупым и несмешным приколам старых мародеров. Теперь приходилось каждую ручку проверять заклинанием, прежде чем дверь открыть, а на любой ковер наступать с осторожностью, вдруг решит свернуться. И это не считая мирных и милых бабочек, что они создавали по вечерам в большом зале. И куда подевались бомбы-вонючки? Судя по всему, об этом думали и многие другие. На мародеров косились вдвое больше прежнего. Парни вроде были по-прежнему веселые и беззаботны, но полностью скрыть свое крайне изменившееся мировоззрение им не удавалось. Приставать с глупыми претензиями к слизеринцам, откинуто в прошлое за ненадобностью, как шутил Джеймс, потому что любимая подушечка для битья сменила фамилию. Сева это поначалу задевало, а потом он понял, что Джеймс действительно не видит в этом ничего такого, то есть вообще, ну да, прикалывались. Ага, издевались 5 долгих лет, но теперь-то не издеваемся. Джеймс вообще легко прощал, словно и не было никогда никаких обид. Ну врезал ты мне в прошлом году, но ведь весело было. За подбор врагов и союзников у них явно отвечал Сириус. Вот уж кто не прощал и не забывал, но был согласен принять. Во-первых, давно квиты, во-вторых, родственников не бьют. Поэтому все и получилось настолько легко. Еще вчера они смотрели друг на друга с враждебным прищуром. А сегодня Сириус сказал этот с нами и его друзья ему поверили. Полностью и безгранично. Это было именно то, о чем всегда мечтал Северус. Чтобы и его друзья верили ему безоговорочно. Глава 18. Догони грешника. МакГонагалл уже послала гневное письмо Блэкам. Их дети покидали школу так часто, что это уже просто неприлично. Завертелась ожесточенная переписка с Арктурусом с поминанием самых замшелых школьных правил. Ну, а на время переписки мародеры в расширенном составе вспомнили о том, что в школе можно не только сочинения друг у друга скатывать. На носу был первый квиддичный матч в этом году. Гриффиндор тренировался в основном после уроков, потому что по субботам половина команды экстренно разбегалась по домам. Теперь же была первая субботняя тренировка. Марлин с Сириусом дурачились, отправляя бладжеры друг в друга. Охотники полным составом выделывали в воздухе невероятные пируэты, а вратарь пытался выучить определение с листочка, сидя на метле. От ворот время от времени долетало бормотание: это магический барьер ставится в случаях найти на местности можно. Ольга же и вовсе зависла у трибуны и обсуждала с Касси что-то типично девичье. Тренировка была самой веселой из всех возможных. Джеймс пытался призвать команду к порядку, но все продолжали веселиться. Команда в этом году была невероятно сильная, в отличие от других факультетов, где с хорошими игроками в этом году была напряженка. «Да не кипятись», — Марлин стукнула Джеймса по плечу, — «мы всех побьем, или рассмешим до смерти». Посмеиваясь над капитаном, гриффиндорцы шли в замок, а им навстречу бежала взволнованная Нарцисса, Сириус. «Там Мальсиберса и Вери напали на Мэри Макдональд», — задыхаясь, — говорила она. «Им мало досталось», — скрипнул зубами Джеймс. «Да не это главное», — зло топнула ногой Цисси. «Северус в нашей гостиной высказал им все, что о них думает, и теперь там недолго до драки». Все чревоугодники всполошились. Мерлинова борода, Сириус передал свою метлу первому попавшемуся игроку. Вот уж кому нужно было на Гриффиндор поступать. Дверь в покое Слизерина открылась без пароля. Джеймс давно заметил, что его друг приноровился общаться со старинным замком. В гостиной царил разгром, ученики прятались за диванами, но продолжали бросать заклинания во все стороны. Где-то в углу были зажаты немногие оппозиционеры. Там была и Меди, и Северус с Алексом Розье. И лорд Блэк отправил в полет заклинание, которое ни разу не практиковал. Согласно книге, оно замораживало все магические проявления. Несколько видных лучей проклятий действительно замерли в воздухе. Как всегда бывало у Сириуса во время перерасхода силы, а это случалось всего пару раз, он был зол, и это было заметно. Блэк был в такой ярости, что даже семикурсники под его бешеным взглядом зябко ежились. «Вызовите Слизнарта», он обернулся к Циссе. Софи побежала, тряхнула локонами младшая Блэк. «Северус, понял», слизеринец выглядел до нельзя довольным. Впрочем, как и Меди. А вот Эликс посматривал на Сириуса с опаской. Сейчас этот Блэк выглядел гораздо, гораздо старше 17 лет. И, обман ли это зрение, или игры воображения, но вокруг него словно колыхалась темная дымка. «А младший где?» — с прежней интонацией, в полной тишине, спрашивал Сириус. Младшим называли Регулуса. Тому было всего 14, поэтому прозвище его бесило. Рега я оправила в комнату, спокойно очищала платье меда. Хоть о чем-то подумали. И только тогда появился Слизнарт. Он явно не спешил, но очень удивился. В воздухе висели едва заметные заклинания, а у входа стояла целая делегация гриффиндорцев. Сириус, Джеймс и Ремус, а заодно Ольга, Касси и Марлин случайно зацепились. Остальная квиддичная команда, к слову, топталась у входа в подземелье, потому что немного припоздали. «Профессор», Сириус буквально пел слова, «никто не узнает о сцене вопиющего безобразия в гостиной Слизерина, если вы сами справедливо накажете своих учеников. Причем наказания за сегодняшнее безобразие должны быть жесткими, а вот как они отразятся на листе, никто и не посмотрит. Лист – это летопись всех снятых баллов и назначенных наказаний. Любой проступок ученика заносился в базу и иногда, точнее почти никогда, проверялся попечительским советом и министерством. Об этом узнал Алекс Розье. О забытом своде правил и обязанностей напомнил крайне разгневанный Арктурус. Раньше попечители были обязаны выполнять эти требования, а теперь все превратилось в почетную должность, обязанность помогать деньгами и возможность на некоторые уступки со стороны дирекции. А тут вон оказалось, что это проверочный орган. Так наружу был вытащен лист, а пролежал непроверенным он больше 200 лет, и теперь все профессора вынуждены были оглядываться на эту бумажку. Но драка на факультете, да еще с разгромом гостиной, это не шутки. Учеников, возможно, не исключат, особенно младше шестого курса, а вот неприятно оштрафовать сколь угодно любимого профессора, это вполне возможно. Просто потому, что в потасовке старших вполне мог пострадать младший. Хорошо, а теперь, мистер Блэк, выйдите, пожалуйста, из чужой гостиной, и друзей своих с собой заберите. Гриффиндорцы выскочили из прохода, остановившись буквально в паре метров от лаза. Сириус, успокойся, Джеймс смотрел на друга с невероятным беспокойством. Сам успокойся, отмахивался тот, а вот темнота вокруг него становилась еще заметнее. Ты не понял. Тебе просто необходимо успокоиться, вокруг тебя аура сгущается. Аура, теперь Сириус, кажется, не на шутку испугался, а темнота стала еще заметнее. Да, аура, подыши, о ромашках подумай, только успокойся. Тебе легко сказать, а ты попробуй успокойся, когда тебе говорят успокойся. Сириус, отойдите все от меня. Парень начал отступать назад, в дальнюю часть коридора. Сириус, успокойся, а не в катакомбы иди. Джеймс, напротив, шагнул за другом. Впрочем, Ремус за его спиной поспешно отводил девушек подальше. «Отойди от меня, напоминаю, аура может не только убивать, но и стены разрушать. Да знаю я, еще что нового мне скажешь, отвлекись. Я же говорю, дыши, о ромашках думай». Но о ромашках не думалось. Думалось лишь о том, что аура – одно из первых проявлений становления на путь магистра. Увеличение потенциала – изменение самой сути тела и магии. Аура не являлась аурой человека в привычном смысле этого слова. Аура – это некоторое поле вокруг тела мага. По сути, оно защищает его от внешних воздействий, а также испытывает разум. Вместе с аурой приходит сила, Она растет и проверяет на прочность мага. Ощущение могущества сводит с ума. Оно способно убедить мага во вседозволенности. Но вот само чувство превосходства приходило не сразу. Первоначально аура лишь примерялась к телу, проявлялась в моменты магического напряжения или сильного эмоционального напряжения. Пока Сириус лихорадочно пытался успокоиться, мысли его скакали с темы на тему. И, судя по испуганному взгляду Джима, лучше не становилось. Он уже сам начинал видеть дымку ауры. Она делала мир одновременно и темнее, и ярче, четче края, движения других едва заметно замедлялись. Совсем немного. Но вот он видит, как Оля обходит и Рема, и Джима, совсем безбоязненно подходит к нему и берет за руку, а потом и вовсе обнимает. Сириус настолько поразился наглости девчонки, а еще ее доверием и этими объятиями, что мир как-то резко стал светлее и потерял четкость линий. «Спасибо», — шепнул он ей в макушку. «На здоровье», — ответила она одной из своих типично русских фраз. Их у нее было много. Вечером гриффиндорцы сидели в общей гостиной у камина и тихо переговаривались. Точнее, тихонько ругались. «Сири, ты не можешь сейчас в это ввязываться», — отчитывал друга Рем. «С чего бы это? Это моя идея. К тому же, со мной это будет легче сделать без особого шума. Старшие и сами прекрасно справятся. Даже мой отец вернулся в страну, и Альфред с Карлусом сами выслеживали этого несчастного. Рем, я не понимаю, еще неделю назад всех все устраивало. Просто неделю назад, влез в разговор Джеймс, еще не было ауры. Разозлишься, или используешь сильное заклинание, и все, аура проявится, а рядом не будет никого, кто сможет тебя успокоить. Не обсуждается. Я иду. До полнолуния оставалось всего пару дней, поэтому никого не удивляло рычание Ремуса. Еще с месяц назад Джеймсу в голову пришла гениальная мысль, как показать чистокровным неправильность объединения с Волдемортом. Нужно просто забрать воспоминания одного из пожирателей и распространять их среди своих. Задача осложнялась тем, что Сириус не был уверен, что пытки среди подчиненных Волдеморт уже начал применять. Он вообще лишь знал, что тот пытал провинившихся, а вот когда это началось и сколько продолжалось, он не знал. Пришлось разбираться в окружении Волдеморта тщательнее. Занимался этим Альфред с сыном. Все же в одном Северус был действительно похож на Блэков, хитрый и хороший актер. Пожиратели делились на три круга. Первый, самый близкий, чистокровные, сильные маги с привязкой к древнему роду, они становились ближним кругом, помощниками и главными обожателями своего лорда. Татуировки на их руках были как живые, они двигались, разгорались ярче или тускнели. Сириус тогда решил, что через них Ос получает часть силы своих чревоугодников. Второй круг – полукровки, маги из не особо сильных родов, а также оборотни, полукровки магических рас и вообще все, кто пожелал закосить под аристократов. Эти в своем большинстве меток не носили, это было не нужно до поры, но Волдеморт награждал отличавшихся меткой. Если присмотреться, метки другие. Сириус сам их не видел, но был уверен, что такие метки, менее живые, не передают силу хозяину, они лишь служат гарантом верности нужного бойца. Третий круг, внешний. Эти меток вообще не имели, самого лорда видели хорошо, если пару раз и были, как говорят маглы, пушечным мясом. Сириус был уверен, что это они совершали нападения на магловские деревеньки на окраинах острова, и именно они занимались запугиванием. А вот убивали и крали магов ближний и средний круг. Метку получали лишь те, кто убил кого-то в угоду своему лорду. Для Сириуса это значило лишь одно – Белла уже кого-то убила. Но он пока не говорил деду о том, что он увидел на магическом уровне. На вечер пятницы был назначен отлов двух чревоугодников. Даррин Лойс, один из полукровок среднего круга, вроде получил уже свою метку. По крайней мере, Альфард смог прочесть это в мыслях других. И Роджер Нейдрин, последний представитель некогда сильного рода, а теперь обедневшего и угасающего. Роджер был самоуверенным наглецом и учился вместе с Альфардом на Слизерине. К тому же, Северус тоже смог прочесть в умах школьников, что Нейдрина видели на собраниях ближнего круга. Метки нужно было заблокировать, а для этого сначала изучить. А изучать их можно было лишь с помощью магического уровня зрения, на который умели проваливаться далеко не все. Сириус и Цесси, например, падали внезапно, без долгой подготовки, особенности дара. Карлусу и Джеймсу Поттеру, членам рода артефакторов, нужно было меньше минуты, чтобы настроиться на нужный лад. Хотя у Поттера-старшего все равно получалось быстрее, дело практики. А вот большая часть магов достигала этого состояния чуть ли не с помощью медитации. Именно поэтому желательно было брать с собой Сириуса. И даже Карлус с этим соглашался. А все остальные мародеры не могли пойти по довольно банальной причине. За стенами Хогвартса и сильных магических поместий действовал надзор. Сириус был самый старший, поэтому мог свободно колдовать. И, несмотря на недовольство друзей, вечером пятницы он переместился из Хогвартса. Причем они с Джеймсом за полчаса наколдовали некоторое подобие Сириуса в постели. Тот был вполне осязаем, тихо сопел, при попытке разбудить бурчал и отбрыкивался. Ремус шел дежурить, Джеймс заперся в комнате старост. Была и такая, вопреки названию, это был просто большой кабинет на 9 персон, 6 для старост 3 курсов, для капитана команды и еще 2, практически запасных, для лучшего ученика и ученицы. Их выбирали среди семикурсников, и они редко бывали с одного факультета, часто по совместительству были старостами, но отдельные столы для работы им полагались. Место Джеймса, кроме прочего, имело еще и большую доску за спиной и традиционную книжную полку с книгами по квиддичу. Пока Ремус гулял по замку, а Джеймс пытался разработать универсальную стратегию для талантливой, но пофигистичной команды, Сириус тихо крался по кустам. Собрание ближнего круга всегда проходило в каком-нибудь поместье. Это, в Малфой Мэноре. Защита у него была одной из самых слабых среди магических поместий, но и ее пришлось бы ломать долго. Поэтому 6 магов прятались в кустах. Альфред и Сириус, Карлус Поттер, Лейл Люпин и братья Пруэтты. Даррин был в дозоре вокруг поместья. Его схватили, когда ближний круг начал расходиться. Они выходили за пределы поместья и там аппарировали. Роджер всегда уходил одним из последних и всегда один. Он задерживался до последнего, надеясь завести с лордом более тесное знакомство. Его также схватили. Обоих доставили в один из домов Блэков. Это был один из самых старых и запущенных домов. А еще, самым большим. Даже больше Блэкхауса. Приданое кого-то из леди Блэк, последний в роду, судя по величине приданого. Огромный подвал был вполне пригоден для того, что собирались совершить 6 магов. 3 из них стояли в сторонке и смотрели на приготовление с долей брезгливости. «Я понимаю, что у нас тут только Блэки считаются темным родом», – ворчал Карлус, закрывая тяжелые кандалы на запястьях пленника, «но давайте отделаемся от предубеждений хотя бы на время и займемся делом. Может его лучше положить?» – с усмешкой спрашивал Гедеон. «Висеть на цепях, наверное, не очень-то удобно». «Тогда сам будешь из него воспоминания извлекать», — отвечал Альфред. «Методы Блэков далеки от гуманности». Пруэтты переглянулись и все же пошли помогать Сириусу рисовать на полу пентаграмму. Кровью, вполне законно купленной, ее сцедили с коровы. А вот Лейл остался стоять у стены. «Могли бы и без меня идти», — улыбался тот. «Кто ж знал, что эти 2 и не подумают сопротивляться», — отвечал Карлус. «Мы бы и втроем справились. И почему вся высшая магия такая?» «Такая кровавая», — подсказал Карлус Фабиану. «Именно. Нельзя каким-нибудь отварчиком линии чертить? Или краской? Мелками?» «Мне нравится мелками», — усмехнулся Сириус. «Вы еще древнейшие ритуалы не читали. Там даже не кровь требовалась, а факт убийства, изверги. Ни за что убивали животных», — продолжать ворчать довольно миролюбивый Фабиан. «Какая разница? Просто убили, или убили и съели», — вносил свое мнение Карлус. «Главная цель достигнута». Никто из разумных не пострадал. Разумных, с точки зрения магии разумных, заметь, кошек, собак, любое магическое животное, никогда не использовали в таких обрядах. Домашний скот, иногда голубей, травоядных, в общем, довольно туповатых животных. Вскоре оба пленника висели на цепях, а у их ног были нарисованы небольшие пентаграммы с чашечкой в центре и 3 свечами по краям. Мужчины начали занимать свои места, чтобы не очнулись. «Работаем одновременно», — давал последнее. «Черт знает какие по счету инструкции Альфред, Блэки лезут в голову, меня страхует Лейл, Сириуса, Карлус, Гедеон и Фабиан, вы принимаете воспоминания». Нырнуть в воспоминания другого человека — задача не из приятных. Они ведь не выстроены хронологически, все поддается лишь абстрактному раньше-позже. В голове человека даты укладываются плохо, чтобы вспомнить число происходящего нужно поднапрячься. Поэтому попытка найти нужные воспоминания – это как рыться в перепутанном фотоальбоме. Находишь случайное фото и не знаешь толком, откуда оно и кто на нем изображен. С той лишь разницей, что заклинание дает возможность сосредоточить память, показать момент тщательнее, развернуть его, показать, что было до и что после. За час собрали лишь 8 флакончиков с воспоминаниями. Оба Блэка сидели на каменном полу с брезгливыми выражениями на лицах, встрепанные и вспотевшие, словно это был не холодный подвал, а пустыня в полдень. Кошмар. Тряс головой Сириус. Жуть, соглашался Альфред. Знал бы, что так будет, ни за что бы не согласился, добавлял Сириус. Вообще-то ритуал для мастеров ментальной магии, улыбался Карлус, протягивая Блэком по фляге с вином. Им, наверное, не было так фигово, отвечал Альфред. А ты разве не мастер? Удивился Гедеон. Я, мастер, про дары Блэков знаешь? Что ты о том, что вы настолько обнаглели, что у вас еще и даров несколько? Ага, мой, способность к легилименции. Как помнишь, это лишь один из подразделов ментального направления. Я не мастер, я так подмастерье. Теперь только пытаюсь научиться и остальному. И как успехи? Оторвался Сириус от крепкого вина с травами.